Шестое. Убийца не сдвинулся с места. Да и зачем бы он стал сдвигаться? Не так уж и богат его выбор между одной люлькой плюща и другой. И что бы выгодал он, сменив одно временное укрытие на другое? Разве ему есть куда бежать? И весь-то покров плюща имел ширину только в 70 футов. Его поимка — вопрос времени. Но когда времени всего ничего, оно становится сладким и драгоценным. Он остановится здесь. Доставит себе удовольствие, попробует на вкус непривычное блюдо, близкую смерть, лениво покачается на волнах Леты. Дело не в том, что он утратил волю к жизни. Дело в том, что разум его оставался холодным и точным. И когда он сказал Стирпайку, что жить ему по такой-то и такой-то причине остается лишь несколько часов, противопоставить его логике Стирпайку оказалось нечего. Под ним плескалась вода, дышать в которой он не мог. К северу простирался водный простор, по которому он приплыл бы прямиком в руки поимщиков. Передвигаясь вправо или влево, он в конце концов вылез бы из плюща. Карабкаясь вверх, достиг бы десятков окон с физиономией в каждом. Кто бы ни подбирался к нему сверху, человек этот, надо полагать, оповестил о своих намерениях целый мир. А то и приказ получил сразиться с ним со Стирпайком. Человек, углядевший движение в плюще. Странно другое. Насколько он слышал, сюда подходила всего одна лодка. Два весла ее поднимались и опускались пока еще вдалеке, но звук их Стирпайк различал ясно. Почему же не вся флотилия устремилась к нему? Пока он водил взад-вперед лезвием по руке, с кривых стеблей над ним ссыпалась пыль. Потом в ярде вроде бы от его головы затрещала, ломаясь, ветка. Однако шум этот раздался не прямо над ним. Шум исходил из самой гущи плюща, откуда-то между ним и стеной. Шелохнуться означало бы для Стирпайка выдать себя. Он съежился, точно худосочный ребенок, всплетенный из прутьев люльки. Но правая рука его прижимала кинжал к левому плечу, и он готов был в любое мгновение ударить клинком снизу вверх. Маленькие, тесно посаженные глаза его горели во мраке от ненатуральной сосредоточенности, но неприродный их цвет, каким бы необычным он ни был, проступал в темноте. Нет, что-то более страшное. Хрусталики словно отражали цвет крови, омывавший мозг и заглазья Стирпайка. Тонкие губы ханжи слиплись в бескровную нить. Стирпайка вновь охватила и даже с большей силой гордыня, испытанная им, когда, глядя на лежавшие у его ног скелеты титулованных сестер, гоголем разгуливал в круг их останков, словно плененный некой первобытной стихией. Ощущение это было до того чужеродно бесстрастной природе его сознательного разума, что у Стирпайка не отыскалось средств понять, что происходит в нем на этом глубоком уровне, и уж тем более одолеть потребность покрасоваться, ибо волна высокомерия окатила его, потопив разум в черных фантастических водах. Желание оставаться невидимым испарилась. Та сила, что еще сохранялась в его теле, страстно жаждала выставиться на показ. Ему уже не хотелось убить своего врага в темноте и безмолвии. Его раздирало желание встать нагим на освещенной луною сцене с поднятыми руками, распяленными пальцами, и чтобы свежая теплая кровь стекала с его запястий, омывая предплечья спиральными струйками, дымясь в холодном воздухе ночи, и вдруг уронить руки, вцепиться пальцами, точно когтями, в грудь и разодрать ее, явив зрителям сердце, подобное черному овощу. А после, на этой вершине самообнажения, в сладком триумфе греха, произвести некий жест высшего презрения, непристойный, редкостный, и, наконец, на виду у всех башен Гормангаста облапошить замок, не дав ему осуществить ревностно хранимое право и умереть под лучами луны самому от собственной злой порочности. Ничего, ничего не осталось от разума, способного презрительно осмеять его желание. Блестящий ум Стирпайка заслало багровое облако. Он барахтался в первобытных болотах. Наплевав на всякую осторожность, он крушил вокруг себя ветки, и треск, с которым те подламывались в тишине, отдавался в каждом окне орудийными залпами. Зрачки Стирпайка обратились в раскаленные до красна булавочные острия. Он отдирал толстые стебли плюща, словно врубая в массе листвы пещеру, бил ногами, сползая все ниже, пока не нашел опору в футе под водой. Левая рука его вцепилась в плотный побег, волосатый точно собачья лапа. Нож Стирпайка изготовился к удару. Он закинул голову. В сумраке листьев над ним послышался звук. Кто-то там то ли вскрикнул, то ли задохнулся, и следом огромный пук веток обвалился трескливой кучей, рушась в созданный внезапным неистовством Стирпайка колодец, рушась с нарастающей скоростью и неся на себе Титуса. Падая, Титус увидел внизу две горящие красные точки, увидел сквозь переплетенные ветки плюща. За несколько мгновений до этого страх напал на него, ибо разум Титуса внезапно очистился. Так в сплошноте жарких туч вдруг расчищается пятнышко величиной не более ногтя большого пальца, и за ним проступает в небо. И сквозь этот мгновенный просвет в миазмах усталости и жара ворвался страх перед Стирпайком, мраком и смертью. Но едва только ветви подломились под ним, висящим в переплетенной ночи, едва началось падение, страх снова покинул его. Он говорил себе: «Я падаю слишком быстро. Скоро я свалюсь на него и убью, если сумею». Пока Титус падал, рука его крепко сжимала нож, и когда он с хрустом проломился сквозь ветви, густо и влажно павшие на забитую сором поверхность потопа, то увидел, как нож сверкнул в его кулаке, подобно осколку стекла, поймавшему пронзительный луч луны. Но лишь на долю летящего мига увидел он сталь тонкого лезвия, поскольку падение отбросило его под лунный свет, и внезапно нечто иное, столь же яркое, как лезвие, приковало его взгляд. Существо с глазами, как капельки крови, и лбом, похожим на сальный шар. Существо, рот которого, тонкий как нить, раскрывался и, раскрывшись, искривился по краям так, что никакая иная нота не могла бы исторгнуться из его плоти, кроме той, что прозвенела над заливом, взлетела по древним стенам и обратила в камень примолкших людей. Рассветная нота, высокий, самоуверенный клич бойцового петуха. И едва этот надменный вопль завибрировал в ночи, и кукарекающее эхо запело, заметалось туда-сюда по пустым залам, пока, наконец, не умерло, и истончась, Титус ударил. Он не видел тела, в которое погрузился его маленький нож, только голову с разъявленным ртом и страшные, кровью налитые глаза. Но он ударил во тьму под ними, и кулак его вдруг окатило теплой волной. Как получилось, что Стирпайк первым принял удар, и удар столь смертельный? Стирпайк узнал графа, освещенного, как и сам луной, то, что В этот великий миг сам лорд Гормингаст попал ему в руки и будет сейчас убит. Столь отвечало его чувству порядка и соразмерности, что потребность закукарекать была неодолимой. Он совершил полный круг. Он отдался нахлынувшим чувствам. Он — рационалист, человек самодостаточный, и оттого в пароксизме самопотворства или, быть может, в тисках стихийной силы, власти, над которой он не имел, Стирпайк отринул доводы разума и упустил то единственное мгновение, в которое мог еще нанести удар первым. Но когда нож пропорол ему грудь, все его видения расточились. Он вновь обратился в Стирпайка, Стирпайка раненого, истекающего кровью, но покамест не мертвого. Зарычав от боли, он нанес удар, однако в этот же миг Титус свалился без чувств, и клинок Стирпайка лишь рассек ему щеку, оставив царапину неглубокую, но длинную и кровавую. Резкая боль ненадолго прояснила сознание юноши, и он еще раз вонзил нож в темноту под лицом. Мир закружился, и Титус закружился вместе с ним и снова услышал далеко-далеко крик петуха, а, открыв глаза, увидел, поскольку ромбик лунного света накрыл их обоих, кулак свой, притиснутым к вражьей груди, понял, что сил вытащить нож, застрявший между ребрами тело повисшего, изогнувшись как лук, в плотной листве ему не достает. Титус смотрел в лицо врага, как смотрела бы зачарованно и озадаченно на циферблат часов дитя, не умеющее назвать время, ибо лицо это обратилось в ничто, в предмет узкий и бледный, с открытым ртом и тусклыми глазками, закатившимися. Стирпайк был мертв. Когда Титус понял, что это действительно так, ноги его подкосились, и он лицом вниз выпал из плюща в воду. И тут же из горл сотен зрителей вырвался крик, и мать, стоявшая наверху в обрамлении окна, склонилась, и губы ее, пока она смотрела на сына, чуть шевелились. И она, и зрители в окнах вокруг нее и над нею не видели ничего, кроме содрогания листвы у подножья стены. Пролетев по воздуху, Титус исчез, нырнул в густой лоснистый плющ, каждый вырезанный лист которого сверкал под светом луны, на долгие секунды волнение листвы унялось, а затем вспыхнуло снова, пока все вдруг не увидели его и не поняли, что там под плющом находятся двое. Когда же Стирпайк перестал таиться, когда Титус упал в колодец листвы, когда враги обменялись ударами, шум их борьбы, треск веток, плеск и бурление воды, взрываемой их ногами, все эти звуки разносились над заливом со странной ясностью. Меж тем флотилия опять двинулась, хоть двое наших героев того и не слышали, к замку, и теперь находилась совсем недалеко от стены. Капитаны ее ожидали, явившись под стены, услышать новые распоряжения, однако графиня, неподвижная в лунном свете, заполнившая точное изваяние окно, стояла, опустив ладони на подоконник и обратив сосредоточенный взгляд вниз. Но вот крик петуха, торжествующий, страшный, нарушил тупое оцепенение. И когда немного спустя Титус вывалился из плюща и кровь из щеки замутила воду вокруг его головы, графиня, решившая, что он мертв, испустила громовой вопль и ударила кулаком в каменный подоконник. Дюжина лодок рванулась вперед, чтобы вытащить Титуса из воды, но та, что несколько раньше отошла от флотильи первой, та, чьи весла слышали, Титус и Стирпайк опередила все прочие и скоро была уже рядом с телом. Титуса подняли на борт, Однако едва его уложили на дно, как он ошеломил примолкших в ужасе зрителей, восстав, как им показалось, из мертвых. Поднялся на ноги и, указав на участок плюща, из которого выпал, велел людям в лодке залезть туда. С мгновения они колебались, поглядывая на графиню, однако помощи от нее не дождались, подобие красоты осенило ее крупные, грубоватые черты. Выражение, которое она сама, того не сознавая, приберегала для птицы со сломанным крылом, для мучимого жаждой животного, осветило теперь сцену, лежавшую под ней. Лед растаял в ее глазах. Она повернулась к тем, кто толпился у нее за спиной. «Ступайте», — сказала она, — «есть и другие комнаты». Снова, поворотившись к заливу, она увидела сына, который стоял на носу лодки и смотрел вверх на нее. Кровь заливала одну его щеку. Глаза странно светились. Казалось, ему необходимо увериться, что мать здесь, над ним, и ясно видит все происходящее. Ибо как только тело Стирпайка втащили в лодку, Титус взглянул на него, потом опять на графиню, и тут черное беспамятство завладело им. Лицо матери понеслось по дуге, и Титус свалился в лодку, словно в траншею марака. Конец фрагмента номер 40.